Второе. Капрал ежедневно рапортует о капральстве, о происходящем в нем и о исполнении отданного какого приказа или наряда поутру старшего сержанта и капитана. Токмо сего последнего кратко о благополучном обстоянии капральства через мел ефрейтора и получает через него приказ. В лагере сверх того рапортует сам старшего сержанта поутру и в вечеру. Також и в квартирах, ежели стоит в той деревне, где старший сержант и в столичном городе по утрам делает обход капральству по квартирам до побудка, а в вечеру после топты, причем повещает, что кому надлежит, а в обширных квартирах обходит только тех, кои с ним в одной деревне стоят. Прочих же будет капральство не в одном месте, рядовые за ефрейторов, кои начальствуют над всякою отдельную частью капральства. Третье. От капральства своего безотлучен, разве куда позван или командирован будет. Четвертое. Весьма сведущ о учреждении полковом. Должен пред своим старшим сержантом и ротным командиром о каждом рядовом его капральства, на лице ли или где именно в отлучке, всегда знать ответствовать. Получаемые наряды и приказы через старшего сержанта и ротного командира исправляет весьма поспешно. Получает он и через своего вестового из ротной квартиры, коего сменяет без наряду сам, по очереди еженедельно. А ежели взад и вперед, до его квартиры вестовому ходьба далее 10 верст, то когда он с чем к нему прислан будет, место его обратно посылает другого, которому прикажет о исполнении рапортовать. При себе вестового не держит, а буди какой полученный от старшего сержанта наряд или приказ, ему следовать будет отдать ефрейторам отделенных частей его капральства. Наряжает тогда вестового от себя, токмо всегда с ружьем без штыка, мел ефрейторам, которому после время командирования его навести в ротную квартиру несколько облегчает. Однако с тем примечанием, чтоб ни один рядовой его капральства в зимних квартирах нарядом навести в ротную квартиру вовсе обойден не был. Пятое. Наряженная команда собирается на парад плац, и хотя бы командирован был один человек от его капральства, однако також к нему явиться должен. Разве старший сержант по приказу ротного командира, кому для чрезвычайной скорости, что редко случается, прикажет прямо к себе явиться, но после даст о том знать капралу, не представляя старшему сержанту, он его во всем осмотрит и освидетельствует, и будет с ружьем, то для осмотра его исправности командует: к заряду открой полку, смотрит, чиста ли затравка и замок, закрой полку, обрати ружье, вынимай шомпол, прибей заряд. Ежели конец шомпола найдется чист, то и в стволу чисто. И будет надобно, что поправить, исправляет, что есть. Чтоб порядочно шляпа была связана, и шапка надеты и вычищены, волосы хорошо убраны, у гренадера усы зачесаны, коса крепко привита, галстук не слабко без морщин завязан, мундир исправен, вычинен и пуговицы вычищены, плащ порядочно связан и ремни выбелены, белье чистое и белое исправно обут, и обувь хорошо смазана, шурупы у ружья чисто смазаны, и ложа черна, железо на ружье, эфес с крючком и пряжки вычищены с блеском. Ремни очень белы и с крышкой на суме вылощены, от герба блеск. И всюду все вещи в размер. Имеют ли також принадлежащие для убранства и чистоты при себе вещи против конца третьей главы? Шестое. Коли команда, сколь велика бы или мала ни была, наряженных в отлучку или в караул свыше недели, свидетельствует при прочем. Имеет ли всякой при себе в ранце такие же все с прибавлением вещи против отделения 2 главы 3, как по окончании оного упомянуто? Перед отводом или отпуском к старшему сержанту напоминает наряженному, чтобы себя порядочно в отсутствие от капральства содержали и не навели бы себе бесславие. Седьмое. Ежели есть на лице командующий капральством офицер и унтер-офицер, должен унтер-офицер прежде офицера сии команды на парад плаца капральства против реченного в 5 и 6 пунктах осматривать, как скоро капрал даст знать через мел ефрейтора, что команда готова, по осмотре унтер-офицера дает знать через мел ефрейторов офицеру, который пришед сам на парад плац, також подробно осмотрит и прикажет капралу отвесть или отправить команду в ротную квартиру. Капрал ее порядочно к ротной квартире на ротный парад плац отводит и по прибытии даст знать через мел ефрейтора старшему сержанту. А буди надлежит только отправить, то, определя к ней за ефрейтора рядового, скажет ему громко: «Ступай к ротной квартире». А он и потом: «Сам кнись, право или лево заходи, или просто ступай как дорога». Понеже капрал при команде без ружья, только с палкою, то отдаст командующему капральством офицеру честь, определенной от капрала за ефрейтора рядовой. 3 человека выходят на парад плац, 2 и 1 могут осмотрены быть на квартире.